Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит прямо... Здравствуйте, отдел взыскания, здравствуйте. Ты ебать, сука рваная, а сука рваная, кто кредиты 93-м дает, ты паскудина ебучая. Это кто говорит? Это кто ты говорит? ебучая паскудина, это тварь, ебаная. Кто? Вы ты паскуда. Вы смените, пожалуйста, тон общения и приведите на деловой стиль общения, кто вы? Ты сука рваная! Какой тебе кредит от 90-летней старухи? Я говорю, если вы и далее будете разговаривать в таком тоне, мы с вами попрощаемся. Цель звонка. А ты нахуй! До свидания, к ебаной матери! Я говорю, цель вашего звонка. Вы кто? Представьтесь. Хочу пошел понимать, нахуй! Пошел нахуй, сука! Аферист ебаный! Кто вы такая? Представьтесь. Ебаный аферист! Блядь, я тебе позвоню, башку разобью нахуй топором! Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит? Здравствуйте, это банк Home Credit. Чем могу вам помочь? Хуй тебе, а не кредит. Сроду не брала их. Ебать вас в рот, чтобы вы там передохли, суки. Стойте, а можно, пожалуйста, еще раз? Здравствуйте. Вы позвонили в банк Home Credit. Приготовьте паспорт и номер договора. Если вы готовы оплатить кредит прямо сейчас, воспользуйтесь нашей услугой моментальной оплаты. Готовы оплатить кредит? Здравствуйте. Хуй тебе, а не кредит! Ты паскуда! Кто 90-летним дает кредит? Ах ты, блядь! Ах ты, аферист! Ах ты, разъебан, блядь! Вы будете выражаться в корректной форме. Вы сейчас общаетесь... Идите нахуй! Я вас, блядь, посажу нахуй! Аферисты собрались, ебаные! Авантюристы ебучие! Разбойники ебучие! В таком случае я вынуждена разорвать с вами связь. Всего доброго, до свидания.